До 7 лет я росла крайне спокойным, но довольно самодостаточным ребенком, и я практически не нуждалась в постоянном общении со сверстниками. К тому же, в это время я уже училась в лицее, и все свободное время уходило на занятия общеобразовательными предметами, музыкой и литературой. И вот, как и всегда, летом после окончания лицея я поехала на дачу. Место находилось довольно далеко от Москвы, в Калужской области, в довольно глухой деревне. Но мне хватало общения с детьми, которые туда приезжали к бабушкам. Дело в том, что рядом совсем с этой деревней находилась психиатрическая лечебница, сложившаяся в целое поселение. Она занимала довольно большое пространство и располагалась за большим оврагом. Люди, которые там лечились, были буйные и не очень, и просто те, кто заработал срывы. Так вот, некоторых из них выпускали погулять. Они не причиняли вреда, а наоборот помогали старикам копать огороды, колоть дрова, носить воду, а им за это давали сигареты и иногда молоко. В общем, кто что мог. Буйных, естественно, не выпускали. Они гуляли в специальном огражденном месте. Мы были детьми любопытными очень, и, естественно, я подружилась с детьми одной из работниц лечебницы. Как-то раз они уговорили меня пойти в больничный сад сорвать яблоки и груш. Это было можно, только если спросить сначала. Мы спросили разрешения и пошли. Они сразу куда-то убежали, а я, так как помнила дорогу, решила погулять по саду. Шла я, шла и дошла до того самого огражденного пространства, в котором гуляли буйные люди. Ну, как буйные, буйными они были до того, как их превратили в овощей. Я прошла вдоль всего ограждения, и только в самом углу увидела парня. Я так и не смогла тогда определить его возраст, но сейчас навскидку лет... наверное, 25-28 ему было. Он просто сидел напротив угла, обхватив колени руками и смотрел в одну точку. Я почти уже прошла мимо, когда он меня окликнул. Мне тогда не показалось, что надо бы уйти оттуда, особенно после того, как я посмотрела в его глаза. Совершенно пустые, синие, но в то же время что-то меня в них притянуло и одновременно напугало. Я подошла чуть ближе, но все же сохранила дистанцию, чтобы он руками не смог через решетку до меня дотянуться. И вот тогда он заговорил. Такого спокойного и мягкого голоса я не слышала больше никогда. Абсолютно ровный, ни перепадов, ни заиканий, просто ровный мягкий голос. Я села на траву и стала с ним разговаривать. У меня не возникло мысли, что я делаю что-то во вред себе. А он между тем спрашивал, умею ли я говорить с животными, хорошо ли я сплю по ночам. Я отвечала, как ответил бы любой ребенок. Затем он стал мне рассказывать о том, что у него есть друзья. Точнее, сначала он их очень боялся, но потом они подружились. Они ему очень помогли, когда он оказался тут. Они разговаривают с ним, следят за ним. А затем он сказал, что я скоро познакомлюсь с его друзьями. Странно, но тогда я не видела в нем больного человека. Я тогда просто посмеялась и сказала, что никого не существует. Он как-то однобоко улыбнулся и покачал головой. Затем его кто-то крикнул, он встал и пошел к корпусу, предварительно сказав, чтобы я ночью не закрывал окно, потому что они придут ко мне. Тогда мне стало впервые страшно. Я побросала все яблоки там же и кинулась домой. Где-то на полдороги я остановилась и отдышалась. Подумала и решила ничего не говорить родным, так как мне было запрещено даже приближаться к этой больнице. До вечера все было отлично. Я даже успела забыть про того парня. А вот вечером началось то, что я до сих пор не могу объяснить. Может, это была моя детская фантазия, то ли там на самом деле что-то было. И я тогда жила на втором этаже, среди кучи игрушек и книг. И вот наступила ночь. Я начала потихоньку собирать игрушки и ложиться спать. Совой я была уже тогда. Разобрав кроватку, я подошла, чтобы закрыть окно. И вот именно тогда я вспомнила слова того парня, чтобы я не закрывала окно и пустила их. Подумав немного, я прикрыла одну створку, а из открытой части стала наблюдать за местностью. Дом наш стоял на холме, а из окна открывался замечательный вид на скат с холма, речку под горой и затем широкое поле, которое оканчивалось полосой леса. Луна тогда светила не хуже солнца, и все было отлично видно. И вот, наверное, именно тогда мой детский мозг дал сбой. Я сижу у окошка и вижу, как из леса выходит собака. Мне тогда так показалось. Может быть, это был волк леса, не знаю, но, скорее всего, собака. И я только потом поняла, что слишком много внимания этому уделила. Но она именно шла. Не так, как все собаки, а как-то по-особому. Пройдя какое-то время, она остановилась на том месте, которое лучше всего просматривалось из окна. И было самым близким, так что я довольно хорошо могла ее разглядеть. Дошла и села лицом ко мне. Именно лицом, потому что морда, я не могла про нее сказать. Нет, это была обычная собака, наверное, внешне. До сих пор не пойму. И я сидела и не могла пошевелиться. И я была уверена, что она смотрит именно на меня. Я даже видела ее глаза. Такое ощущение, что они были гораздо ближе, чем на самом деле. И я не могла сказать ни одного слова. Я просто сидела и смотрела на это существо. И я не могу сказать, что это правда была собака. Точнее, внешность была собачья. И тут в голове у меня прозвучал голос. Можете говорить, что я сошла с ума. Я с большой радостью поверю в это. Голос был не похожий ни на что. Он одновременно был шепотом и шелестом и словно пел. Интонации скакали, как проклятые. Наверное... Но меня это не пугало. Пугало то, что он говорил. Ты поверишь, мы будем приходить. Закричать я не смогла. В обморок тоже не упала. Просто сидела и смотрела. Прекратился шелест в голове так же резко. А собака поднялась и так же медленно, спокойно ушла обратно в лес. Я в шоке легла спать. И тут же уснула. Утром я не стала рассказывать родным, но весь день ходила как на иголках. На следующую ночь повторилось то же самое. Снова собака и голоса. А затем я засыпала и спала без снов вообще. Просыпалась в такой же позе, как и засыпала. На спине с вытянутыми вдоль руками. Так было еще 2 дня, и я уже боялась ночи. Меня трясло, и я плохо ела. Но все же я собрала себя и решила сходить туда, где встретила парня. Его там не было. Решив, что мне просто не повезло, я ушла. А это все повторялось из ночи в ночь. Дней через 5, с самого первого дня этого ужаса, я решилась рассказать маме. Видимо, в моих глазах было столько ужаса, что мама мне поверила. Ночью она осталась со мной. Вот когда я снова подошла к окну, и снова появилась та собака. Я указала на нее пальцем и сказала маме: «Смотри». Что было дальше, рассказать трудно. Собаку мама не увидела, но зато на утро она рассказала мне, что... И я словно задумалась надолго. Я сидела и смотрела в окно, изредка вздрагивая, а потом легла и уснула. Утром я снова рассказала про собаку. Мама решила, что в ближайшие выходные уезжаем. От этой мысли стало легче. Я почему-то была уверена, что это останется тут и не поедет со мной. До воскресенья оставался всего 1 день и 1 ночь. И вот в эту ночь повторилось то же самое. Ни мама, ни отец снова никого не увидели. А я услышала в голове: «Прощай, приезжай обратно». На утро мы уехали. А уже во вторник я сидела у психиатра и рассказывала ему все это. Рисовала, постепенно я приходила в себя. Бледность ушла, все стало нормально. Но, видимо, что-то со мной случилось. Я стала слишком остро на все реагировать, переутомляться. И я так и до сих пор не поняла, что это было, вымысел, реальность, или кто-то хотел, чтобы только я их видела.